Глава 13. После того, как мы сразили красную клыкастую кобру, мы вернулись в гильдию. Как обычно, встретили Джалием снаружи гильдии, обменялись нашими картами, затем передали ему клыки и кожу красной клыкастой кобры и утрясли подробности нашей истории. Поскольку на этот раз было слишком много вещей, мы зашли в гильдию с Джалием и остальными. Как и ожидалось, Нокопара встречал нас. Этот человек действительно все время проводит внутри гильдии и всегда нас встречает. «Ух ты, вы добыли что-то интересное, не так ли? Хей, а это не чешуя красной клыкастой кобры, а?» Я подмигнул Джарилу, подав сигнал, и позволил ему рассказать то, что мы обсудили ранее. «А, в самом деле, нам повезло, что мы встретили ее, когда она была ослаблена. Ха, только вы в таком небольшом количестве!» Он улыбнулся, как если бы увидел что-то весьма занимательное, но Купара снисходительно смотрел на Джали. «Что не так, чувствуя, что все не так, как обычно?» «Все члены Супер Блейза погибли. Они были теми, кто ранил ее». «Что? Блейз погиб?» «Да. Ну, ничего не поделаешь, раз уж они столкнулись с красной клыкастой коброй». Но Копара вздохнул со скучающим видом. «Но, неважно, как она была ослаблена, для вас двоих невозможно убить красную клыкастую кобру. Говоря о слабости, это на самом деле было ближе к смерти. Нет, не ошибусь, если скажу, что она уже была мертва». Даже если еще и дышала, не было разницы, как будто она уже мертва. После разговора Джалил поспешно убежал на высокой скорости. Лицо Нокопары полно недоверия, и теперь оно обращено на нас. «Вы провели этот день опять, разыскивая домашних питомцев?» «Да, мастерство наставника Джалила в поиске питомцев превосходно, и сегодня мы заработали несколько монет». «Хо, я хочу уйти как можно быстрее, чувствую, что что-то здесь не так». Однако Нокопара приобнял меня за плечи с широкой улыбкой и шепнул. «Тогда вы искали питомцев за пределами города?» Подсознательно я замер на мгновение, но думаю, мне удалось сохранить лицо бесстрастным. Такое развитие в пределах моих ожиданий. Он просто видел нас выходящими из города. «Мы просто оказались снаружи по стечению обстоятельств». «Хо, и что же вы делали снаружи?» Разговор пошел в ужасном направлении, но Купара схватил Джалила за плечи. «А красная клыкастая кобра тоже оказалась в городе?» Понятно, он видел Джалила, двигающегося по городу. Ну что сказать, кот наконец был выпущен из мешка. «Ара, это действительно настолько невероятное происшествие, не правда ли?» Развитие до этого этапа все еще в пределах ожиданий. Есть несколько способов выпутаться из ситуации. Например, мы можем сдать Джалила и решить эту проблему. Можем утверждать, что нас насильно заставили взять это задание, и у нас были с этим огромные проблемы. Но я не могу использовать такой способ. Если я сделаю это, Руджерт может нанести удар, поскольку это не то, что должен делать настоящий воин. Хей-хей, хватит уже притворяться, если уж я довел дело до этого положения. Что ты имеешь в виду под этим «притворяться»? Что именно такого мы сделали? А? П-охотники помогали нам с нашими заданиями, а мы помогали им с их заданиями, и все. Я, продолжая разыгрывать неведение, перевел разговор в более серьезное русло. Я снова проверял правила, не должен ошибиться в этом. Но то, чем мы занимались, не совсем то, что установлено правилом. Этот мир не то место, где ты можешь творить все, что захочется, пока ты просто следуешь правилам. Но если уточнить, я не совсем уверен, где проходит эта граница, так что я просто направил разговор в более логическом направлении. Ты серьезно? Что случится, если идиоты вроде вас последуют тому, что вы делали? Что случится? Если вы сможете за деньги перекупать задания, тогда в гильдии искателей приключений не будет никакого смысла. Хм, мы не занимались подобными денежными спекуляциями. Этот аргумент не сработает. Но бесспорно, классификация, сортировка заданий и контроль денежных операций с ними. Ясно, этот парень умен. Действительно, если то, что мы делаем, широко распространится, появятся и люди, которые будут использовать деньги, чтобы спекулировать на всех этих заданиях. Например, скупить все задания уровня D, а потом перепродавать их командам с соответствующим рейтингом, а люди, что продали их, смогут использовать деньги, чтобы расти в рейтинге, даже ничего не делая. Но использование подобных методов приведет к частым провалам заданий, если, скажем, их не удастся никому продать. Но Купара, почему ты обратил на это внимание? Тебя ведь это не беспокоит, верно? Хо-хо, осторожнее с тем, что говоришь. Теперь у вас только два пути. О, Джалил, слушай внимательно. Он схватил меня за воротник и приподнял. Позади меня лица Руджерда и Эрис налились гневом. В любом случае, сдерживайтесь, разговор еще не окончен. Хе-хе-хе-хе. Я не могу прочитать выражение лица Нокупары с его лошадиной мордой, но с этой его настолько гнусной улыбкой я могу ясно понять его. Если хотите сохранить ваш статус искателя приключений, будете платить мне по 2 железные монеты в месяц. Как проблематично. Это первый раз, когда я встречаю кого-то подобного после прихода в этот мир. В последнее время здесь попадались люди, которые не были ни хорошими, ни плохими. Это легко справляться с плохими людьми, поскольку нет необходимости для дальнейших разбирательств. Но этот Нокупара неудивительно, что он всегда торчит в гильдии. Он постоянно высматривает людей, проворачивающих незаконные делишки. Однажды обнаружив их, он начинает запугивать их, что за милое занятие. Если этот парень донесет на нас, все будет кончено. Нет, если он сделает это, человек, что сообщил об этом, тоже будет заподозрен в проворачивании незаконных делишек. Вы должны зарабатывать много денег, верно? Хе-хе. Можете позволить себе немного потратиться, так? Могу я задать пару вопросов? Я притворился, что теряю самообладание, спокойно продолжая разговор. А? Это действительно определяется как покупка и продажа заданий, так? Да, если вы будете раскрыты, вы будете оштрафованы и потеряете право быть искателями приключений. Вы ведь не хотите этого, верно? Нет, нет, успокойся, пока еще нет нужды в панике. Я также учитывал и такую ситуацию. Никаких проблем, пока еще никаких проблем. У нас нет таких денег. Можем я и Джалил сперва читаться по нашим заданиям? Без проблем. Но даже не думайте смыться, ясно? Конечно, господин. Все-таки этот парень тупица. Направляясь к стойке, я думал об этом. Эй, что нам делать? Что нам делать? Потише, прошу, расслабься. Я справился с запаниковавшим Джалилом и поманил Вескил подойти. Закончив получать награды, мы распустили ПО-охотников и взяли Джалила и Вескил в смертельный тупик. Это ничего не значащее решение, и я не знаю, насколько подробен журнал событий гильдии искателей приключений. Когда я обернулся осмотреться, гнев Руджерда уже достиг максимума, пока Нокупара все крутился перед ним. Даже если мы нарушили правила, этот несчастный метод нашего запугивания выглядит непростительным для воина. В любом случае, я послал Руджерду сигнал остановиться. Эрис, похоже, не понимает, что происходит. Если бы она понимала, я боюсь, тем, кто ударит Нокупару первым, стала бы она. И не кулаком, она использовала бы свой меч. «Ой, давай мне сегодняшние деньги!» После возвращения назад Нокупара обвил руку вокруг моих плеч широкой улыбкой. И только Джалил с натянутой улыбкой протянул 2 железные монеты, как я перехватил его руку. «Перед этим я хочу задать вопрос. Что за... Давай быстрее, я занят!» Я вздохнул поглубже в глубине души, молясь, чтобы все прошло успешно. «У тебя есть доказательства, что мы занимаемся чем-то незаконным?» Нокупара шлепнул губами от злости, и этот звук эхом прокатился по всему зданию. Завершенные задания смертельного тупика были выбраны из журнала событий гильдии. Персонал гильдии не спрашивал о причинах. Для Нокупары это не в первый раз. Мы направились к человеку, который изначально сделал запрос. «Предлагаю вам не пытаться убить меня в каком-нибудь переулке, хорошо?» Говоря это, Нокупара посматривал на Руджерда и Джалила. Руджерд испускает убийственную ауру просто в огромных количествах. Разве он не боится его? Или, возможно, он уже привык к такой жажде убийства? «Если я умру, мои партнеры все равно донесут в гильдию, и я отличаюсь от вас, низкоуровневых. Я единственный тут, кто может подняться до уровня рейтинга Б». Последний очевидный блеф. Но Копара и сам вряд ли верит, что способен выстоять против 5 человек в одиночку. Неважно, как сильно он старается загнать нас в угол, он тоже не хочет умирать. Даже так, его мышление слишком поверхностно. Будь это я взял бы с собой по крайней мере 1 охранника. Мы здесь! Первый дом. Это жилище, которых я не видел прежде. После стука в дверь, довольно упрямо на вид старая женщина вышла из дома. У нее крючковатый нос и одета она в черную мантию. Кажется, сладкий запах доносится откуда-то изнутри дома, и скорее всего она делает там конфеты Нуре-Нуре-Нуре. Она выказывала явную подозрительность при взгляде на Нокупару, но тут же улыбнулась, увидев Вескил. «Ара, разве это не Вескил? Почему ты привела сюда так много людей? А, это члены смертельного тупика Руджерда?» Руджерд посмотрел на нас в крайнем удивлении. Он видит, как старушка смотрит в сторону Вескил. «Ха!» Нокупара хмыкнул. «Бабуля, вас обманули! Они не члены смертельного тупика!» «А?» Старушка стрельнула в Нокупару взглядом и фыркнула через нос. «И в чем же здесь обман?» «В чем, а?» «Вескил уничтожила всех жуков в моем доме, как и ожидалось от кого-то из расы Зумеба. После этого я не видела ни единого жучка». «Похоже, дом этой старушки – место, которым занималась Вескил». Если подумать, Руджерд упоминал это, когда присматривал за ними. «До тех пор, пока вещи сделаны тщательно, я не возразила бы, даже если бы вы оказались настоящим смертельным тупиком». Но Копара был не единственным, кто удивился. Настоящий собственной персоной тоже выказал удивление. «Но... мне стало жить не так уж много. Если я могу встретиться с ним прежде, чем я уйду, я действительно хотела бы этого». «Вы уже встретились». Глаза Нокупара широко распахнулись в шоке, и он раздраженно развернулся к Вескел. «Вескел, вы, ублюдки, доставайте свои идентификационные карты гильдии искателей приключений!» Вескел слегка опешила, но широко улыбнулась. В ее руках карта, на которой написано «Смертельный тупик». «Чего? Вы, проклятые ублюдки, не пытайтесь трахать мне мозг!» «Слишком поздно. П-охотников больше не существует. Если проверить, следы все еще могут остаться в журнале событий гильдии. И если копнуть поглубже, разбираясь, могут вскрыться еще какие-то нарушения правил. Но Нокопара, похоже, не подумал об этом». «Черт, к следующему адресу!» Мы не вернулись в гильдию. Я самодовольно улыбнулся и последовал за Нокопарой. Отыскав с десяток людей, которые давали задания, лицо Нокопары из красного стало весьма бледным. «Проклятие, да что, черт возьми, здесь творится?» Каждый, кто давал задание, видел Вескел и Джалила как членов смертельного тупика. А в завершении всего этого мы направились к маленькой девочке, которая подала заявку на первом задании, которое мы выполнили. Она с восторгом вцепилась в ногу Руджерда, счастливая от новой с ним встречи. «Но Копара-сан, мне жаль, если у тебя нет никаких доказательств. Я не дам тебе денег». «Проклятие!» Теперь все повернулось совсем другим образом. И мы можем сами донести за него за вмешательство. И мы можем сами донести за него за вмешательство в наше задание или что-то такое. Хе-хе-хе-хе. Подсознательно я рассмеялся в весьма злобной манере. А пока я посмеивался, мы достигли финальной точки назначения. Стоит сказать, что это был павильон Волчьей Лапы. Джалил и Вескел, кажется, работали там прежде. И будет довольно затруднительно скрыться, если кто-то... нас узнает. Но я не помню, что говорил местный владелец. Ну, просто как и прежде, должен быть способ справиться с этим. А вот и они. Два человека вышли из павильона Волчьей Лапы. Я мгновенно застыл, увидев, кто это. Черт, в моем мозгу взревела сирена, предупреждающая об опасности. Это чрезвычайная ситуация. Это налет. Вторжение вражеских самолетов. Непредвиденная ситуация. Это отчетливо показало, насколько беспечным были мои мысли и как плохо соображает мой мозг. «Ах, Рудеус, вы вернулись! Спасибо за ваш упорный труд! Не хочу сказать ничего плохого, но ты привел так много людей!» Курт приветствовал нас с измученным видом. Но Копара, должно быть, заметил мое беспокойство, или, возможно, он планировал это с самого начала. «Хей, теми, кто спас вас, ведь был смертельный тупик, верно?» «А, проклятие! Текущий рейтинг смертельного тупика D, а П-охотники взяли за задание уровня B. Это значит, что мы не могли взять его. И если кто-то расследует это, все развалится на части. Проклятие, это проблема». Курт смотрит на меня и Руджерда, пока я отчаянно мотаю головой, пытаясь остановить его. «Начни хвастаться, скажи, что вам не нужна была ничья помощь. Вы спаслись из того плохого места, сделав все самостоятельно, так ведь?» Эти мысли скользили в моем сознании. По крайней мере, я надеюсь, что Курт будет бахвалиться, заявит «Ничего об этом не знаю, никто нам не помогал» и опровергнет его. Курт посмотрел на меня и упорно закивал. «Конечно! Никогда не видел кого-то настолько сильного!» «Ох, Матерь Божья! Этот парень настолько честный!» Курт начал описывать, какие мы сильные, заявив, что мы похоронили палача и миндальную анаконду, дополняя рассказ вскриками и цветастыми пояснениями. «Рудеус-сан такой удивительный. Даже если палач силен достаточно, чтобы напугать всякого, ему не следует сталкиваться с смертельным тупиком. Знаете, что случилось, когда он затеял дуэль с Рудеусом?» «Мгновенный нокаут». «Это правда. Он был сокрушен одним ударом. Руджерд-сан тоже силен так, что это доходит до абсурда. Он изящный, как будто танцуя. Прошелся там и здесь, и эта анаконда умерла. И даже не вспотел, сделав что-то столь невероятное. Одно воспоминание об этом вызывает мурашки по всему телу». Но Копара слушает это, время от времени вставляя «хо-хо-хо», вот как «хм-хм-хм». Действительно удивительно. Все шире ухмыляясь. И, наконец, «странно». Ой, ли люди, получившие задание в городе, почему-то направились в лес окаменения, чтобы спасти людей? Нет, это мы с Джалием. Джалил и Вескел все это время оставались в городе, верно? Уже не удается скрывать это дальше. Но Копара отыскал способ поставить нам шах и мат. «Успокойся. Должен быть какой-то способ быстрее подумать об этом. В первую очередь в голову приходят целых три способа. Хорошо, обдумаем их получше. Первое. Убить Нокопару. Если поверишь, что у него есть напарники, тогда это сделает все только хуже. Но, возможно, это сможет исправить все к лучшему. Все полностью зависит только от удачи. Это плохой план. Второе. Свалить всю вину на Джалила и Вескил. Мы новички, они уже ветераны. Если настаивать на том, что мы были обмануты и изображать жертв, возможно, это может сработать. Но мы потеряем доверие Руджерда. Мы не можем предать наших союзников. Это плохой план. Третье. Покорно отдать деньги и придумать что-нибудь позже. Все зависит от удачи. И даже если мы быстро отыщем решение, позднее, но Копара уже узнает о нашей силе. Для того, чтобы не дать нам уйти, он может устроить двойную или даже тройную ловушку. Так что мы не сможем сбежать из города и от него. Это плохой план. Нехорошо. Каждый план плох. Настолько плохие идеи можно выдать только в запасном состоянии. Так что мне делать? Проще всего вариант 2. Но это, вероятно, наихудший поступок. Если мы поступим так, мы уже больше ничего не сможем сделать. Их предательство подорвет доверие Руджерда, и он больше никогда не поверит в меня опять. Вариант 2 невозможен, его абсолютно не стоит использовать. Вариант 1 невозможен. В этом нет смысла, и мы не уничтожим все плоды своих усилий, которых добились до сих пор. Даже если это безжалостный демонический материк, где убийство не такое большое дело, убив однажды, мы закончим тем, что история раз за разом будет повторяться в будущем при похожих обстоятельствах. Я не хочу становиться на этот кровавый путь. У меня нет такой решительности. Вариант 3 еще хуже. Если дать этому ублюдку денег, это будет означать, что мы признали наши проступки. Это то, чего абсолютно не стоит делать. А пока нас будут так шантажировать, все может закончиться впутыванием еще в 2 или 3 дополнительных преступления. А нас заставят выполнять куда более сомнительные задания. Будь это я потребовал бы тело Эрис для забав. Если такое случится, то в конечном итоге все закончится убийством Нокопары. Это неправильно. Единственный оставшийся вариант – 3? Нет. Нет, если я выберу вариант 3, это все равно, что выбрать вариант 1. Я могу только убить Нокопару и его банду? Могу ли я сделать это? Это единственный выбор? Я собираюсь кого-то убить? Что насчет других, которые где-то прячутся? Дать Руджерду отыскать их? Как? Даже если это Руджерд, не зная, кого искать, мы вряд ли отыщем их. Возможно, мы должны перестать быть искателями приключений. Даже без этой возможности мы все равно сможем выжить. Я все еще не знаю, как накопить денег на этом континенте. Нет, если я решу так, что насчет Джалила и Вескил? Если начнется расследование, их похищение домашних питомцев, возможно, будут раскрыты. Мы заработали достаточно, чтобы покинуть город. Но с ними все по-другому. Они жители города, и если люди узнают, что они похищали животных, они ведь будут изгнаны из города, правильно? Они не способны выжить на равнинах, так что в конечном итоге это все равно, что предать их, верно? Как насчет того, чтобы помочь им, если они впрямь будут изгнаны из города? Невозможно. Мы уже ходим по краю. Мы не способны сделать это. Нет. Чтобы покончить со всем этим, мне нужна решительность вступить на этот кровавый путь. Быстрее вспомни о своей цели. Это ради того, чтобы доставить Эрис домой. Ради нее, даже если это Руджерд или Джалил с Вескил, каждый может быть предан. Даже если Эрис будет презирать меня за это, все нормально. Даже если я не смогу больше встретиться лицом к лицу с Полом или Рокси, все нормально. Я использую святую магию воды, чтобы затопить этот город. И пока длится хаос, я возьму Эрис и сбегу отсюда. Откажусь от намерения стать искателями приключений. Даже если придется совершать самые разные плохие поступки, я выполню свою цель. Я сделаю это. Заставив сердце утихнуть, я собрал ману в руках, когда вдруг заметил, что выражение лица Нокопары изменилось. «Хей!» Лицо лошадиноголового мгновенно побледнело, а его ноги затряслись. Он смотрел не на меня, а за меня. Я обернулся и обнаружил там Руджерда. Он промок, а ваза, что стояла у окна, лежит на боку. «Руджерд-сан?» Перед моими глазами предстали блестящие, изумрудоподобные цвета. Синяя краска была смыта водой, показались влажные изумрудные блестящие волосы. Он расстегнул крючок своей головной повязки, скрывающий его лоб. Красный магический камень на его лбу был выставлен на всеобщее обозрение. Стоящий здесь, с яростным видом, дьявольский воин существует. «Су-су-су-су-супард!» Нокопара свалился на задницу. «Я, смертельный тупик, Руджерд Супардия. Раз уж моя личность была раскрыта, то ничего не поделаешь. Я убью каждого!» Его актерская игра ужасна. Он произнес это таким монотонным голосом. Но его жажда убийства реальна. Кто-то закричал. Мальчишки и девчонки, а также их родители, все бросились прочь. Неважно, чем они занимались до этого, крича и разбегаясь. В этом хаосе Джалил первым нас предал, крича: «Мне угрожали! Это не имеет со мной ничего общего. Мы не союзники!» Избежав вместе с Вескел. В этом хаосе Курт не способен двинуться от страха. Он вспомнил моменты, когда резко разговаривал с Руджердом, побледнел и обмочился. «Не могу понять, почему все эти люди так напуганы, просто из-за того, что цвет его волос изменился. К тому же, разве для вас, ребята, раньше не было все в порядке?» «Курт тоже. Ты только что расхваливал Руджерда и хотел быть на него похожим. Разве ты не смотрел на него с уважением совсем недавно? И еще, почему все перепугались, только взглянув на цвет его волос? Глядя на Эрис, она явно не знает, что случилось. Она такая же, как и обычно, приняв свою характерную позу и абсолютно спокойно. Она тихо смотрит на все широко распахнутыми глазами. Она совершенно спокойна. Некоторые люди вокруг нас убегают прочь, некоторые рухнули на пол. Некоторые повытаскивали свои мечи, несмотря на явную дрожь в ногах. Здесь самые разные люди и все напуганы. Фигурой смертельного тупика. Просто им это его простое изменение в цвете волос напугало всех до такой степени. Это ситуация, в которой страх поразил каждое сердце. Ха, я готов рассмеяться. Чем я вообще занимался до этого? Простой взгляд на цвет его волос закончился тем, что все обернулось этим. Какая вообще была польза от моих усилий? Мое мышление просто глупость. Только из-за того, что у Эрис с этим все в порядке, у Мигурдов тоже все было нормально, то и у всех остальных все с этим будет в порядке. Тщетно. С плохой репутацией с Упардом дело не только в репутации. Они являются настоящим символом страха. Как кто-то может изменить это? Бесполезно, безнадежно, такое нельзя совершать. Руджер подошел к Нокопаре среди кричащих голосов. Твое имя Нокопара, так? Он схватил за грудки и с легкостью поднял Нокопару, который выглядел явно довольно тяжелым. «Руджер-сан, ты не должен убивать его!» «Я все еще призываю его к этому, хотя все и обернулось таким образом. Ты не должен убивать его. Если ты убьешь кого-то в таком положении, ты запятнишь имя смертельного тупика так, что оно уже никогда не сможет очиститься до самого конца твоей жизни. Неужели все дошло до точки кипения? Убеждать его сейчас уже слишком поздно. Достаточно. Убей его!» «Берсеркер!» «Просто шучу! Ха-ха! Пожалуйста, помогите мне! У меня еще и 7 голодных детей, 3 лет от роду!» Речь Нокопары становится бессвязной. Неважно, как вы на это посмотрите, это все куча фигни. Если бы это был я бы сделал все получше. «Я покину этот город, так что тебе стоит забыть про все это!» Но Руджерд простил его. Как и ожидалось, разговоры о детях очень эффективны. Спасибо!» На лице Нокопары прямо написано «Я спасен», но оно задергалось, стоило ему услышать следующие слова. «Но только попробуй лишить нас нашего права быть искателями приключений, когда мы доберемся до следующего города!» Руджерд, используя острие своего трезубца, разрезал поперек лицо Нокопары. Штаны лошадиноголова тут же промокли, а его задница как-то подозрительно быстро увеличилась в размерах. «И не надейся, что я не смогу больше войти в этот город, понял?» Нокопара кивнул. Его жизнь на кону, и Руджерд отпустил его. Но Нокопара рухнул на землю с отвратительным хлюпаньем. В конце у Руджерда получилось выбежать из города, взяв на себя всю вину. Это слишком сурово. Руджерд оставил нас позади. Стражники подошли и спросили, что случилось, и утверждал, что это была не вина Руджерда. Но они сделали свой собственный вывод о том, что потому что мы дети, нас просто заставили. Руджерд замышлял злобные планы, а мы были просто им использованы. Они были не совсем уверены, в чем же заключались эти планы, но в любом случае пришли к выводу, что им удалось избежать худшего развития событий. Люди вокруг бросали на нас сочувствующие взгляды, воспринимая нас как детей, которые ничего не знали и которых просто использовали. Это приводило меня в ярость. Что плохого сделал Руджерд? Все это сделал я, так? Все эти последствия были созданы только моими собственными руками, верно? Мы вернулись на постоялый двор, немедленно упаковали наши вещи и покинули его со всем тем немногочисленным багажом, что у нас был. И если мы не поторопимся, Руджерд может уйти. В любом случае, мы уже не можем оставаться в этом городе. Но Копара был все еще жив, и он говорил, что у него есть напарники. Мы все еще люди, которые занимались незаконными делами. Когда все поутихнет и успокоится, Руджерд уже не сможет нам помочь в следующий раз. «Скажи, Рудеус!» Курт обратился ко мне, когда мы выходили из гостиницы. У него недоумевающий вид, как будто он не знает, о чем говорить. «Почему вы вместе с этим? Что ты имеешь в виду под этим? Подумай, кто спас тебя? Ты даже обмочился из-за того, что был напуган. Как ты собираешься стать известным?» «Нет, это... Извини. Нет, я не могу злиться на него. Этот парень говорил о нас хорошие вещи. Мои извинения, Курт. Я хватил через край. Нет, все в порядке. Я действительно обмочился». Курт действительно хороший человек. Эрис спрятала руки за спину и уставилась на него. «Курт, у меня есть поручение. Я буду рассматривать его как плату за твое спасение. Выкладывай!» Курт серьезно кивнул. «Руджер неплохой человек. Кое-что случилось в прошлом, из-за чего теперь все его боятся. Но он хороший человек. После того, как мы покинем этот город, рассказывай об этом почаще». «А, хорошо. Я понял, в конце концов он тот, кто спас мою жизнь». Прибыв в гильдию Искателей Приключений, мы удалили Джалила и Вескил из смертельного тупика и в то же время попросили сотрудников передать им сообщение. «Раз уж все обернулось таким образом, спасибо, что помогали нам. Он тоже благодарит вас. Прошу, передайте это им. Они предали нас в самый последний момент, но с этим уже ничего не поделаешь. Учитывая, как все обернулось, для них это был единственный путь спастись. В конце концов, они действительно нам помогли. По дороге к выходу из города я купил рептилию, похожую на ящерицу, использующую специально как транспорт. Это очаровательная ящерка с 6 ногами и парой острых глаз. На демоническом континенте их используют, чтобы тянуть повозки. Она с легкостью позволяет двум взрослым людям кататься на ней и стоит 10 железных монет, что составляет примерно половину нашего текущего богатства. Но мы уже решили купить ее, прежде чем покинуть город. Мы уже слышали раньше о том, какую разницу представляют путешествия по демоническому материку на ящерицах и без них. Узнав от хозяина, как управлять ими, мы разместили на ящерице свой багаж и выехали на ней за город. У входа собралось много солдат. Возможно, они планируют отправиться за стену, чтобы уничтожить Руджерда. Среди них знакомы ящероголовы и свиноголовые стражи. Они бледны, в то же время явно взволнованы. Поприветствовав их, мы получили предупреждение о том, что смертельный тупик только что вышел из города, и нам стоит быть осторожными. После чего они заявили, что смертельный тупик – настоящий дьявол, и что-то планирует в городе. Они явно не видели Руджерда, но объявили его злом и постоянно судачат о нем. Он свободно вошел в город 2 месяца назад, и ничего не случилось. Я не смог удержаться и не сказать этого. На лицах стражей написано лишь «А?». Я глянул на этих двоих, издевательски хмыкнул и направился прочь от города. Мое сердце болит так, будто бы его чем-то пронзили. Мы должны снова встретиться с Руджердом. Он должен быть поблизости. Нет, он определенно где-то поблизости. Если его гордость воина настоящая, он не должен бросать нас. Нет, он не должен бросать Эрис. Тут будет достаточно хорошо. Мы отошли подальше от города, пока он совсем не скрылся из виду. И я запустил в небо магический фейерверк. Звук разнесся по воздуху, волнами накатило тепло, и свет озарил все вокруг. Прошло некоторое время, но Руджерд все не появлялся. «Эрис, пожалуйста, позови Руджерда!» Эрис стала звать Руджерда своим громким голосом. Через некоторое время появились тайные койоты. Все мое разочарование вылилось на них. Окружающие волны рассыпались в пыль, а вокруг возник непривычно плоский пейзаж. Стайные койоты превратились в мясные обрывки, а они, в свою очередь, вероятно, станут зомби. Фу, кого это волнует? Тех людей в городе разве что. Смотри, это Руджерд! После сражения мы наконец увидели фигуру Руджерда. Он чувствовал себя явно неуютно. Прошу, не показывай такого лица. Почему ты не появился, когда мы звали тебя? Ты собираешься оставить нас, не сказав ни слова? Но то, что сорвалось с моих губ, сказано обвиняющим тоном. Хоть я не собирался этого делать. Извините. Его первыми словами стало извинение, и я почувствовал, что мне уже некуда отступать. Неважно, как упорно я думаю над этим, это все моя вина. Я заносчиво принудил Джалила и Вескил стать нашими союзниками и верил, что смогу добиться прогресса простейшими методами. В конце, когда наши преступления были раскрыты, я по-прежнему верил, что мы сможем как-то из всего этого выпутаться. Мы были загнаны в угол. А в конце всего этого Руджерд прикрыл меня. Если бы Руджерд не взял на себя всю вину, мы бы все еще были связаны с этим городом, выполняя задания. Нет, но Копара явно в этом эксперт. Даже без Курта и остальных, мы бы все равно были загнаны в угол. Почему ты извиняешься? Единственный, кто должен тут измениться, это я. Я не могу больше сдерживаться. Нет, ты сделал все, что мог. Но планам всегда сопутствуют неудачи. Ты проводишь дни и ночи, размышляя над этим. Я знаю. Руджерд улыбнулся и положил руку мне на голову. «Ну, я не знаю, о чем ты думаешь. До сих пор я всегда думал, что ты планируешь что-то плохое, так что было множество раз, когда с трудом мог себя контролировать». Руджерд бросил взгляд на Эрис, кивнул и продолжил. «У тебя есть что-то, что нужно защитить, и ради этого ты действуешь порой столь отчаянно. Недавно ты позволил мне увидеть свою решительность, когда уже был почти готов убить этого ублюдка». «Ранее... А, тот момент, когда я хотел утопить город!» «Ты тот, кому есть что защищать. Настоящий воин!» «Он сказал, что я воин. Слезы буквально хлынули из меня, когда я услышал это. Я не настолько великолепен. Я бесстыдно размышлял, как бы заработать денег. Думал только о прибылях и убытках, и даже собирался бросить Руджерда. Бросить надежного союзника в самый последний момент. «Руджерд-сан, я... Нет, я...» Мои искренние слова, мои собственные слова. Я снял доспехи вечной вежливости и собираюсь использовать свои собственные слова, но я не знаю, что сказать. «Достаточно». Руджерд прервал меня. «Тебе не нужно меня слушаться, а? Не переживай. Даже если я не смогу восстановить репутацию, я буду защищать вас. Верь мне». «Нет, прошу, доверься мне». «Я верю тебе. Я доверяю тебе. Все будет в порядке, даже если я не буду этого делать». «Ясно. Восстановление репутации Руджерда и его народа – это действительно сложно. В настоящее время, если у нас будет сразу две цели, наши действия станут нечеткими и нелогичными. Недавно я подвергся большому стрессу, и были вещи, которые я не учел. Это были планы, над которыми я размышлял, но их результатом стал сегодняшний провал. Поэтому у меня нет необходимости заниматься этим. Но это то, с чем я не могу согласиться. Я был свидетелем этой сцены. Если бы они не были так напуганы, это превратилось бы в сцену избиения камнями. И я не могу сказать что-то в духе: «А, вот как, тогда подожди, пожалуйста, снаружи следующего города». Нет, я должен очистить дурную репутацию суппардов. Вместо этого я должен укрепить свою решительность, по крайней мере, позволить мне расплатиться с этим долгом. Ты по-настоящему упрямый. Ты действительно так мало веришь в меня. Я верю тебе, вот почему я должен отплатить тебе за все. Что касается меня, то надо мной издевались в прошлом. Я страдал от боли из-за того, что носил это ненавистное клеймо, оставившее меня в полном одиночестве в мире, где десятилетиями не было никого рядом. Если бы Рокси не вывела меня наружу, я не встретил бы Сильфи и Эрис. Случай Руджерда отличается от моего. Масштабы совершенно разные. Я понимаю это, но это не причина, чтобы я отрекся от него. Я не в состоянии совершить что-то как Рокси, делая это неосознанно. Единственное, что я могу, это продолжать ползти вперед сквозь грязь неудач. Возможно, у Руджерда будут с этим проблемы, и в результате сегодняшний провал вновь повторится. Но возможно, это сможет и помочь ему. Но делать хоть что-нибудь всегда лучше, чем ничего не делать. Ты действительно упрямый. Не настолько, если сравнивать с Руджердом. Ха, тогда, пожалуйста, не относись ко мне так благожелательно. Руджерд криво усмехнулся и тихо кивнул. Не знаю почему, но чувствую, что теперь у нас с Руджердом установилось по-настоящему взаимное доверие. Следующим утром. После пробуждения я обнаружил, что Руджерд превратился в бритоголового, и я ошарашен. Или, стоит сказать, напуган. В сочетании со шрамами на лице это делает его похожим на якудзу. После того инцидента я понял, что люди боятся моих волос. Похоже на то, что он принял для себя какое-то серьезное решение. Согласно моему здравому смыслу, бритье головы знаменует собой расплату и решительность. В этом мире такого восприятия не существует. Но даже если такого нет, я чувствую, что мне тоже стоит сбрить свои волосы в качестве расплаты за свои действия. Раз уж Руджерд поступил так, стоит ли мне тоже побриться налысо? Нет, пока нет, но... Эй, Эрис! «Мне стоит сделать что-то подобное?» «Ты не можешь. Все-таки мне нравятся волосы Рудеуса». «Я использовал Эрис как прикрытие. Мне хочется смеяться над своей бесполезностью».